сегодня пьяная, много слез своих я выпила, голова моя дурманная, жизнь отныне штука гиблая. Знаешь, я сегодня пьяная, много слез своих я выпила, голова моя дурманная, жизнь отныне штука гиблая. Научилась я слушать ветер, заходить научилась.